И лучше, если... Впрочем, больше можно и не говорить, будет многословно. Он-то, Набоков, должен догадаться, о чем идет речь. В октябре на Дворцовой площади и того не говорили. Надо, чтобы и впредь было не иначе. Человек, оставшись один на один с тем миром, чувствовал бы себя так, словно в нем, только в нем сейчас Россия, и он вправе говорить от ее имени. Люди не рыбы в океане, они могут и не ходить косяками. Иногда они остаются одни. Ведь мы же доверяли тому костромскому или тверскому парню, которому дали гранату и, указав на царские хоромы, сказали: «Иди, разговаривай, и, если надо, огнем». Почему же мы должны ему доверять меньше сегодня или завтра? Он меньше предан революции? У него убавилось ума? Время непоправимо подсекло его волю? Нет и нет. А Печерин прав. Иногда будущее видится нам и совести нашей, и нашим другом, и нашим судьей. Не просто представить зримо, каким оно будет, будущее. Но его голос Петр слышит ясно. Действуй так, как велит тебе твоя преданность новому миру. Не робей, не оглядывайся, не опасайся, что кто-то схватит тебя за рукав и скажет, будто ты слишком самостоятелен. Будь самостоятелен, действуй свободно, во всю мощь ума и опыта, набирайся сил и иди дальше. Если надо, остерегись. Если велит тебе разум и опыт, трижды испробуй, прежде чем сделать шаг. Но шаг этот сделай, без него не добудешь победы. Петр вошел в кают-компанию. Еще на лестнице, где ощутимо распознавался голос моря, он уловил едва слышную мелодию. Внизу, в полутьме, играл Чичерин. В стороне сидел старик в вязаной куртке, с погасшей сигарой во рту, устремив на Чичерина взгляд крупных на выкате глаз. Но Чичерин, казалось, не видел его. Он был во власти мелодии. Нет, в ней не было многогласной могучести, не слышались ни медь, ни трубы, ни даже гудящие струны виолончели или альта, что созвучно неумолчному голосу грозной толпы или шуму леса. Этот голос был и сердечней, и сокровенней. В безбрежном мире, наполненном гудением шквалистого ветра, перед которым не было преград, звучал голос, вызванный к жизни человеком, слабый и все-таки неодолимо стойкий. Старик в вязаной куртке задумчиво жевал потухшую сигару. Он был обескуражен и насторожен. Кем ему виделся Чичерин? Артистически играющий Моцарта, сыном английского лендлорда, порвавшим с семьей и ушедшим в искусство, вечным студентом или артистом, бездомным и гонимым. Петр вернулся в каюту вместе с Чичериным. Били часы. 9, 10, 11. Медленно остановились удары. Чичерин поднес к настольной лампе часы, принялся переводить стрелки. «Завтра в это время мы будем в Стокгольме», — сказал он. «Нас встретят?» — спросил Петр. «Воровский». Петр не сумел сдержать вздох, но Чичерин будто не заметил этого. Он молча переводил стрелки. Зима 17-го года не считалась с календарем. Декабрь не принес в Питер ни обильного снега, ни морозов. Туманы, что полые вода, поднимались от реки, высоким валом втекали в Невский, медленно заполняя своей теплой влагой Садовую и Литейную, площадь у Николаевского вокзала. Туман шел высоким валом, накрывая собой и Казанский собор, и Мариинку, и главный штаб,